Глава третья. Монашка. В доме де Аберн есть кладовая. Там стоит огромный сундук со всякой всячиной. Вернее, с ненужной рухлядью, которую не выбрасывают в мусорную яму только исключительно из уважения к старине. Старый Антон, иногда захватив ключ с собою, приглашает нас в кладовую. Там, над раскрытым сундуком, мы проводим едва ли не лучшие часы нашей жизни. Чего-чего только нет в этом сундуке. Когда-то очень давно и сам Антон, и его отец были крепостными людьми у отца нынешнего графа. Тогда Антон, по его словам, был еще совсем молодым мальчишкой и ходил при старом барине в казачках. А сундук этот принадлежал покойной графской няне, матери Антона, и она передала его сыну. В этом сундуке хранились только господские вещи, жалованные господами няне или выкинутые за ненадобностью, но поднятые ею же и тщательно припрятанные в этот сундук. Были здесь и поломанные старинные часы с фарфоровыми пастухом и пастушкой, которые, когда отбивали удары, со слов того же Антона, то пастухи и пастушки целовались. А из искусно сделанного над ними окошечка выскакивал чертик и в такт бою укоризненно покачивал черной, как сажа, головой. Была здесь и чудесная старинная ваза, вернее, две трети вазы, так как последняя ее треть отсутствовала. Была огромная фарфоровая кружка для пива с рельефным изображением какой-то подгулявшей компании. И еще длинный-предлинный прадедовский чубик. Потом сломанный резной веер из слоновой кости. Потом целый ворох каких-то разноцветных тряпок. И, наконец, монашки. Вот эти-то монашки и заняли больше всего прочего мое горячее воображение. Их было ровно 6 счетом. Они были черненькие, гладенькие и употреблялись для того, чтобы освежать воздух. Их зажигали в былые времена в старинных помещичьих домах перед приездом гостей или в комнате больного. И по мере сгорания такой монашки запах ладана носился по комнате, приятно щекоча обоняние наших предков. «Очень хорошо пахнет, очень!» — приставали мы к старому Антону, разглядывая монашек со всех сторон. «Очень хорошо, господа молодые, верьте на слово!» — шамкал старик. «Действительно!» Приходилось верить на слово, потому что зажигать монашки, хоть бы одну из них, старик положительно не находил возможным. Каждую такую монашку он считал драгоценной реликвией, и расстаться с нею, а особенно ради пустой забавы маленьких господ, ни за что бы никогда не согласился. А меня, если и притягивало что-либо в этом старом сундуке, пережившим 2 поколения, то только одни монашки. Один уже вид этих крохотных черных пирамидальных фигурок будил мою фантазию. Точь-в-точь настоящие монашки. Монашки ростом с девочку-дюймовочку из няниной сказки. А если их зажечь, то запахнет ладаном, и иллюзия будет полной. Я сказала как-то об этом Лили. «Знаешь что?» – оживилась девочка. «Мы возьмем незаметно одну из монашек и зажжем. Ха-ха-ха! Мы зажжем ее на уроке Мукомолова. Ведь от него так пахнет дурным скверным табаком. А тут, по крайней мере, будет приятный запах». «Что ты? Без спроса-то?» – поколебалась я. Подумаешь тоже, без спроса. Да ведь если спросить, так не дадут. Антон, сама знаешь, трясется над своими сокровищами. А так взять никто и не заметит. Было 6, стало 5. Важность какая. Этот разговор происходил как раз накануне того вечера, когда по нашей просьбе Антон снова показывал нам чудесный сундук с его сокровищами. Помню, что Лилия как-то особенно оживленно вертелась около Антона, заглядывала ему в глаза и постоянно обращала на себя его внимание. Я помню также, что коробочку с монашками она как-то исключительно долго не выпускала из рук, и когда поставила ее на место, то лицо у нее было какое-то странное, отчасти задурное, отчасти виноватое как будто. На следующий день, на прогулке в саду, куда нас вывели после продолжительного сиденья дома из-за стужи и метели, свирепствовавших все последние дни, Лили отвела меня в сторонку. «А ведь она у меня!» — прищелкивая языком, с разбитной удалью произнесла девочка. «Кто?» «Монашка у меня!» «Ты ее стащила?» — непроизвольно вырвалась у меня. «Что значит стащила?» — обиделась Лили. «Стащить можно только вещь, принадлежащую кому-нибудь, и оставить у себя. А ведь монашку я у себя не оставлю, ведь она сгорит». Такое своеобразное объяснение присвоения чужой собственности вполне удовлетворило меня. Уж очень мне хотелось самой посмотреть, как будет гореть монашка. Вся вторая половина прогулки прошла для меня неестественно долгим ожиданием близкого будущего, того неизбежного и приятного, что должно было случиться в ближайший урок. В нашей классной большой светлой комнате с длинным столом посередине, за которым мы занимались, стоит еще шкаф с учебными книгами и маленький отдельный столик, где всегда находится рабочая корзинка мисс Гаррисон. Сама же она всегда сидит за этим столом во время наших уроков в удобном и мягком кресле. Есть еще в классной и небольшая этажерка, на верхней полке которой находится большой круглый глобус. За этим-то глобусом мы и решили с Лили поставить добытую монашку. Таким образом, ее не будет видно ни учителю, ни мисс Гаррисон, сидевшим во время урока как раз напротив этажерки. Господин Мукомолов самым аккуратнейшим образом являлся на урок в назначенное время. Едва только успела Лили незаметным образом зажечь монашку, я в это время занимала всю честную компанию неправдоподобными рассказами о волках, стаей напавших на целую деревню. Как дверь классной распахнулась, и предшествуемый мисс Гаррисон, учитель стремительно влетел в комнату. На сегодняшний день был назначен по расписанию урок географии. Пестрая, ярко расцвеченная карта Европейской и Азиатской России висела на стене. Мукомолов стоял перед картой и водил линейкой по ее рекам и притокам на севере. «Обь, Енисей, Лена, Верхняя Тунгуска, Средняя Тунгуска, Нижняя!» — отрывисто выкрикивал он. «О, проклятая Нижняя Тунгуска! Как раз на ней это и началось!» Монашка разгорелась довольно скоро, удачно подожженная Лили. И обычный запах крепкого табаку, господствовавший на уроках Мукомолова в нашей классной, теперь заменился острым, невыразимо приятным ароматом ладана, напоминающим церковь. Очевидно, и мисс Гаррисон, и сам учитель сразу почувствовали этот сладкий, немного пряный и дурманящий запах, потому что лицо мисс Гаррисон выросила тревогу, а горилла, как мы прозвали Мукомолова, припотешно задергал носом. О детях и говорить нечего. Они, Этьен, Мария и Вадя, беспокойно задергались на своих местах. «Кажется, слишком рано закрыли сегодня трубу, и в классной угарно», произнесла мисс Гаррисон, нажимая кнопку электрического звонка. «А, по-моему, это не угар. Не дурной запах, во всяком случае», все еще продолжая смешно двигать ноздрями, проговорил учитель. «Да получше твоего табачища будет», шепнула Лили, наклоняясь ко мне и скосив в сторону Мукомолова лукавые глазки. «Что это? Что вы опять устроили? Лили, Люся, да говорите же!» Нетерпеливо зашептала Аня, вся загораясь мучительным любопытством. «Монашка!» Давясь от смеха, шепотом могла только выговорить Лили. А монашка пахла все сильнее и сильнее. Теперь уже не было никакого сомнения в том, что никакого угара не было. Одна мисс Гаррисон никак не могла еще согласиться с этим. Но вот приотворилась дверь, и вошел Антон. Этот сразу понял, в чем было дело, потому что его старое морщинистое лицо вдруг окрасилось густою темной краской гневного старческого румянца. Он постоял с минуту на пороге классной, посылая нам оттуда негодующий взгляд. Потом обвел комнату глазами и, покачивая головою, направил свои шаги к этажерке с глобусом. Еще минута, и черная полуобуглившаяся монашка была уже у него на ладони вместе с металлической пепельницей, на которой она стояла, и которая была добыта той же Лили. Еще краснее, еще сердитее сделалось лицо старого слуги, повернутое в нашу сторону, в то время, как он уходил из классной, унося злополучную монашку. «Стыдитесь, молодые господа! Брать-то чужое неладно, нехорошо это! Мои-то графчики с графинюшкой не пойдут на это. А вот которые чужие госпожи, ежели, так им стыдно и старика обижать, да и суету на уроках производить беспорядочную», — прошамкал старик, теми же укоризненными глазами поглядывая на нас. «Что это? Или мне это показалось только?» Укоризненные глаза Антона смотрели теперь прямо на меня, и я невольно густо покраснела под этим взглядом. Покраснела, точно виноватая. Теперь уже не один Антон, все еще стоявший на пороге и толковавший про человеческую ненадежность и слабость по части благородного понятия. Не один он, повторяю, смотрел на меня. Но и все дети, и мисс Гаррисон, и учитель. Дети с сочувствием, страхом и любопытством. Учитель с укором и насмешкой. Мисс Гаррисон с строгим, грозным, многозначительным взглядом. «Не своевременно, детки, не своевременно!» Отрывисто бросал Мукомолов, обращаясь, как мне это казалось, исключительно по моему адресу. Я окончательно сконфузилась и совершенно потерялась от неожиданности. Потом учитель, как ни в чем не бывало, снова взял линейку в руку и стал водить ею по карте Европейской России, возвращаясь к прерванному уроку. «Умру, не забуду этих рек, вернее, этого урока, во время которого под музыку гармоничных и негармоничных названий потоков и притоков рек моей родины я сгорала от обиды и негодования. Да, от обиды и негодования за чужой поступок. А она, виновница всего этого, как ни в чем не бывало, сидела по соседству со мною и, перекинув через плечо свою длинную тонкую косичку, старательно то заплетала, то расплетала пушистую кисточку на конце. Бесконечным казался мне этот урок географии. Но вот мисс Гаррисон, взглянув на часики, висевшие у нее на груди, на массивной золотой цепи, объявила, наконец, перерыв. Следующий урок Мукомолова должен был начаться через 10 минут. А в перемену нас высылали обыкновенно побегать, поразмять ноги в зале. Но тут произошло некоторое изменение раз и навсегда заведенных традиций. Лишь только Мукомолов вышел из комнаты курить свой ужасный табак в прихожую, мисс Гаррисон с видом разгневанной и оскорбленной богини поднялась со своего кресла. «Вадя, ступай и пригласи сюда мадам Клео и Гликерию Николаевну», — приказала она ледяным голосом младшему графчику. Когда толстенький Вадя кубарем выкатился из классной исполнять поручение старой воспитательницы, я взглянула украдкой на Лили. Лицо девочки было белое, как бумага. И, не разжимая губ, она шепнула мне так тихо, что только я одна могла ее услыхать. «Не выдавай меня! Ма рассердится! Ма высечет меня непременно! Она обещала сделать это, если еще раз что-либо повторится, как в портретной тогда! Не выдавай, Люся! Ради Бога!» И сразу смолкла, глазами указывая на дверь. Вошли мадам Клео, Ганя и Вадя. «Извините за беспокойство, мадам!» — начала мисс Гаррисон, обращаясь к обеим гувернанткам. «Но я хочу, чтобы в вашем присутствии виновная созналась в том, что она унесла чужую вещь потихоньку и при помощи этой унесенной вещи произвела беспокойство во время классных занятий, мешая давать урок господину учителю и спокойно слушать его остальным ученицам и ученикам». Голос мисс Гаррисон был ровен и четок, как метроном, когда произносил эту коротенькую тираду. Но глаза зато полны скрытой угрозы, и лицо спокойно. Я ненавижу в ней это кажущееся спокойствие. Как может быть спокоен человек, когда он злится? Не понимаю. Значит, это притворство и игра? Я же терпеть не могу ни игры, ни притворства. Но вся моя философия нынче сводится к нулю, потому что тот же спокойный ровный голос продолжает говорить, точно нанизывая слово за слово. «Теперь я хочу, я желаю и требую, чтобы виновная созналась сама». И ее глаза, серые, выпухлые, холодные, настоящие глаза англичанки, впиваются меня взглядом. Я стойко выдерживаю этот взгляд. Все в моей душе, все клокочет бурным протестом. Виновата Лили, а не я. Почему же мисс Гаррисон мучает меня? Вспихивает мысль в моем возмущенном мозгу. Взглядываю на Ганю. Очевидно, она все уже знает про монашку. Антон успел ей все рассказать. И, судя по ее глазам, смотрящим на меня с укором, думает про меня то же, что и они все. Она убеждена, конечно, что виновата я. В этом нет никакого сомнения. Но когда так, пускай. Упрямый злой чертик словно вскакивает мне в душ. Я поджимаю губы, делаю ничего не выражающие пустые глаза и говорю сквозь зубы. «Я не виновата. Почему вы смотрите так на меня? Я не брала монашку и готова поклясться в этом». С минуту Мисс Гаррисон молча глядит по-прежнему в мои глаза. Потом тем же спокойным голосом роняет. «А я, представь себе, уверена, что это сделала именно ты и только одна ты. Раз ты позволила себе устроить злую и глупую шутку тогда у телефона, то после этого от тебя уже можно ожидать всего». «Значит, если человек провинился раз в жизни, то и все чужие вины взваливаются после на него», — говорю я, награждая старую даму сердитым взглядом. Должно быть, это заключение было большой дерзостью с моей стороны, потому что щеки мисс Гаррисон мгновенно покрылись густым румянцем, и даже кончик ее длинного клювообразного носа покраснел, когда она заговорила, сдерживая охвативший ее гнев.